невыездной. Вы сказали о камерной симфонии Денисова, хотя у Баршая подобным репертуаром не занимались. У Баршая мы играли, конечно, современную музыку, но ее пределом был дивертисмент Бартока, на который ушло примерно 35 репетиций. Играли довольно много друзей Баршая, Вайнберга пару симфоний, концерт для флейты. Играли Юрия Левитина, играли Револя Бунина, и потом уже, когда я ушел, начали играть Александра Лакшина. Кстати, прекрасный композитор. Хорошая музыка была и у Вайнберга, но не у Бунина и не у Левитина. Пределом нашим, повторю, были Стравинский, «Концерто ин ре», ничего больше, и Барток. Странно. У Стравинского ведь немало музыки для камерного оркестра. Очень много. Но при мне ее не играли. Это происходило еще и потому, что Московский камерный оркестр все-таки базировался на 95% на струнных. Хотя, скажем, и Аполлон Мусагет никогда не играли. Не знаю почему. По части репертуара Баршаем очень часто руководили конъюнктурные соображения. Что можно понять. В то время нужно было играть советскую музыку, показывать ее за границей. Потом появился в репертуаре Шостакович, когда Баршай начал обработки делать. Но первое, так сказать, революционное обращение к его музыке – это 14-я симфония, которая тоже репетировалась, по-моему, месяца полтора. Не хочу Баршаю никакого лыка в строку ставить, но для него в те времена переход, скажем, с 5/8 на 7/8 составлял колоссальную проблему. Зато у него был оркестр, с которым он мог с утра до вечера это учить и на нем тренироваться. Там, как правило, сидели люди, основным стимулом для которых было удержаться в нем и ездить за границу. Это тоже вполне понятно. Ничего здесь удивительного нет. Как в ваш репертуар попал Денисов? Вы играли его музыку прежде? Ну, камерная симфония Денисова для трех солистов и струнных – сочинение вполне традиционное. Как не самый сложный хиндемит, предположим, в таком духе. Я к ней обратился просто потому, что был с Эдиком хорошо знаком. Получил тогда в руки оркестр Готлиба Талаляна, и мне захотелось что-то новое делать. Он назывался тогда «Камерный оркестр Росконцерта». Но у меня не было тогда никаких четких идей по поводу репертуара камерного оркестра. Они появились по-настоящему только после эмиграции. Единственное, с чем мы на записях имели дело из современной музыки, это были Копленд, Барбер, Айвс. Такие вот вещи. И то это было тогда для всех нас некоторой проблемой. А потом, оркестр, который записывал пластинки, был абсолютно зависим от конъюнктуры. Ведь как это происходило? Почему записывалось одно произведение, а не другое и не третье? Я, предположим, составлял список сочинений, которые хотел бы сделать, и шел в редакцию Дома звукозаписи, где сидели теперь уже покойный Костя Калиненко, Константин Кириллович. У него был диплом композитора, даже пару сочинений он написал. Он все решал. Или был там такой очень странный человек по фамилии Гарупа. Ограниченный человечек. Чиновник стопроцентный, кажется, с дипломом музыковеда. Я приходил, предлагал. И если Калиненко или Гарупа были согласны, они выписывали наряд на запись. С этой бумажкой ты мог уже идти дальше. Записывать и затем получать деньги. А в успехе этого оркестра, с которым я делал записи, деньги играли немалую роль, конечно. Потому что блестящие музыканты, солисты, такие как Валерий Попов, Лев Михайлов, Владимир Соколов, Валентин Зверев, при записи в своих оркестрах получали 90 копеек за минуту, а на записях со мной они получали 4,5 рубля за минуту. В чем причина этого парадокса? А это еще и одна из загадок системы. Мало того, что платили за минуту записи, это зависело еще от того, принята ли запись в фонд. Тут платили 100% по ставке, или в ограниченный фонд. Тут процент был ограничен. Далее были оркестровые ставки. Возьмем госоркестр. Превосходный коллектив, да? Со Светлановым они пишут симфонию, скажем, Чайковского. 35 минут по 90 копеек за минуту. Около 30 рублей. А со мной они будут записывать какой-нибудь средний барочный концерт, который длится 25 минут, и по 4 с полтиной за минуту выйдет уже 100 рублей. Существовали так называемые камерные ставки для музыкантов. Такой музыкант, как Валерий Попов, получал, разумеется, камерную ставку официально от Министерства культуры. Так же, как у дирижеров была ставка 75 рублей за концерт, 125 рублей, 175 рублей, бывали гастрольные надбавки. У всех музыкантов, с которыми я работал, были камерные ставки. Поэтому записываться со мной было им в 5 раз выгоднее, чем в оркестре. А кроме того, это было еще и приятно, потому что собиралась компания, где один был лучше другого. Мы увлеклись и чуть не забыли об оркестре Росконцерта. С ними я расстался в 1968 году. По разным причинам. От сугубо личных до прагматических. Я понял, что не смогу этому оркестру обеспечить карьеру, вывести его за границу, куда меня и самого не выпускали. А все мечтали только об этом. Меня не пускали из-за той истории в Венгрии, из-за моего длинного языка, из-за моего общения с Волконским и Гершковичем, из-за случая с Валентином Ивановичем Богдановым. Хотя когда у меня был этот оркестр Росконцерта, то официально я был в какой-никакой, но номенклатуре. На одной из пластинок тех лет вы значитесь как художественный руководитель оркестра Росконцерта, солист Московской филармонии. Да-да, точно. А перед тем, как я стал там руководителем, меня в течение нескольких месяцев пыталось вербовать КГБ, так же, как вербовали всех руководителей. Вербовали? Хотя ваш отец провел много лет в лагерях? Конечно. Об этом они прекрасно знали. И тем не менее. Однажды я возвращаюсь из поездки то ли по Уралу, то ли по Сибири, то ли по Казахстану, и мне жена говорит: «Тебе звонил несколько раз какой-то человек». Я спрашивала, кто это? Он не говорил, обещал еще позвонить. Ну, мало ли. Не обращаю внимания. Но когда я еще раз приезжаю, и еще раз мне Флора что-то подобное рассказывает, я понимаю, что это неспроста. И в следующий раз возвращаюсь, а она говорит, что человек оставил телефон и просил позвонить. Спрашиваю, кто? Как его зовут? Он, оказывается, ничего не сказал, только телефон оставил. Я стал понимать, о чем идет речь. И опять не позвонил. Очередной мой приезд. Жена говорит, опять звонил, на этот раз представился, Валентин Иванович, просил позвонить по такому-то телефону. Делаю вид, что я наивный дурачок. Звоню и прошу Валентина Ивановича. Я вас слушаю. Мне, мол, моя жена сказала, что вы звонили, хотели поговорить. Это Лев Маркиз. Да-да-да-да-да, здравствуйте. Я говорю, никак не могу вас вспомнить. Мы с вами знакомы? Нет, отвечает он, не знакомы. Но, может быть, как-то пересекались и прочее, прочее. Не могли бы мы с вами встретиться, поговорить? «Простите, — говорю, — Валентин Иванович, — по поводу чего мы должны поговорить?» Он начинает наводить тень на плетень. Это они имеют потрясающе. Мол, мне бы хотелось, может быть, вы все-таки смогли бы. И тут сыграла роль авантюрная сторона моей личности. Я понимаю, чего он хочет, и говорю, давайте встретимся. А где мы можем это сделать? Он отвечает, запишите адрес. улица Горького, дом такой-то. Там такая арка, написано строение 4. Поднимитесь на второй этаж, позвоните в дверь». Ни квартиры, ни номера. Одна из их многочисленных явок. Как выяснилось, Валентин Иванович и вся его контора курировали Свердловский район. А к нему как раз относилась филармония, которая тогда имела отношение. «Мы договариваемся, и в какой-то прекрасный день я отправляюсь на улицу Горького, как раз между нелюбимым вами магазином «Сыр», если он сейчас, рядом с коктейль-холлом и прямо напротив телеграфа. Кстати, там обычно собирались поклонники Козловского, Улановой, и поэтому они назывались «Сыры». Там было собираться удобно, большой театр недалеко. Нахожу арку, строение 4. Поднимаюсь. Вижу две двери, высокие, обитые дерматином черным. Звонок. Я звоню. Мне открывает какой-то человек. «Проходите, пожалуйста». Иду коридором. Мне показывают дверь и говорят, что Валентин Иванович сейчас придет. Меня вводят в классический кабинет, описанный в 1000 русских книг, с неизменным портретом Дзержинского, стол, стулья, все как полагается. Я сижу. Появляется в дверях человечек. Небольшого роста, худенький, с небольшими залысинками, очень вежливый, очень любезный. «Лев Иосифович, как приятно познакомиться, садитесь, пожалуйста, мы давно хотели с вами побеседовать». И на основании начальной части нашей беседы я понимаю, что человечку известен каждый мой шаг. И еще я понимаю, что его интересует прежде всего квартира на Студенческой улице в Доме композиторов, где жил Андрей Волконский. Там я был постоянным гостем, и там всегда был народ в любое время суток. У нас идет долгий, очень долгий разговор, непонятно о чем. Потом не вспомнишь даже, на что ушли 3 часа. Удивительно. Один заход, другой. И тут он очень мягко начинает приводить стандартные совершенно доводы. Все должны думать о нашей стране. Мы надеемся, что вы, как советский человек. Вот нас такой-то интересует. Знаете его? Знаю. И что он говорит? Да ничего. Его больше интересует бутылку коньяка распить. Что же происходит дальше? Я пытаюсь работать под дурачка. И он прекрасно понимает, что я ухожу в сторону, стараюсь морочить ему голову, и проявляет колоссальное терпение. Все продолжается. Сначала без особого нажима. Потом начинают проскальзывать уже настойчивые нотки. Я продолжаю играть в эту самую игру, хотя животом начинаю понимать, что игра проигрышная, в которой они большие мастера. И притом ты в нее втягиваешься. Тут идет третий заход, и он считает, что уже настало время подвести итоги. И говорит прямым текстом. «Вот, мы хотели бы, чтобы вы как-то нам помогли, понимаете». Мне уже ничего не остается, как сказать, что я абсолютно горю желанием помочь нашей стране во всех возможных ситуациях, но только вот не знаю как, в какой форме. Он отвечает, «Вы нам напишите, мы встретимся». Я говорю, что никак не могу, пишу плохо и где встречаться не знаю. Обещаю вам под пионерским салютом, что если что-то услышу плохое, то немедленно сообщу. Он понимает, что я опять пытаюсь увильнуть, и начинает все заново, но уже немного с другой позиции. Кстати, мой отец тогда уже вернулся. И когда я ему это рассказал, то он пришел в ужас. «Имей в виду», — сказал он, — «ни в какие игры с ними играть нельзя. Или ты соглашаешься, или говоришь нет». И я, наконец, говорю, «Валентин Иванович, я пришел к выводу, что совершенно не гожусь для этого». Он говорит, «Хорошо, только вас еще просил зайти такой-то». Мы идем вместе с ним в другой кабинет, и там сидит уже такое рыло. Я сажусь. Валентин Иванович ходит вокруг меня и говорит сокрушенно: «Вот, не хочет Лев Иосифович нам помогать. Мы с ним так много говорили». А второй уже иначе говорит. Не помню, что она как бульдог рычит. Скоро наша беседа кончается. Мы выходим с Валентином Ивановичем, и он мне говорит: «Жалко, Лев Иосифович, жалко. Мы вот знаем, что у вас с вашим художественным руководителем Баршаем сложные отношения. У вас поездка в Америку скоро. Но вы понимаете? То есть, если бы вы согласились, — намекает он, — то никаких бы проблем не было». Не договаривает. Но все ясно и без этого. Дело было в 1963 году. Вскоре после этого меня опять зарубили в последний момент. Оркестр улетел, а я наутро отправился в филармонию. Был понедельник. Поднимаюсь на второй этаж. Выходит из кабинета Митрофан Кузьмич Белоцерковский. Он был человек простой, мужик грубый, но умный. Матершинник. Увидел меня: «Ты, твою мать, что тут делаешь? Почему не улетел? Как? Что? Иди ко мне в кабинет». Он вызывает художественного руководителя Гринберга. Отличная была пара Моисей и Митрофан. «Моисей Абрамович, мол, ты видишь, что этот негодяй опять натворил? Бросай все дела, езжай в министерство». В итоге они дошли до самого верха и добились того, что какой-то крупный чин из министерства или из ЦК позвонил Баршаю в Австрию и сказал, что они оформляют паспорт такому-то, ведь нам нужен он. Или вы можете без него обойтись? «Можем и обойтись», — ответил Баршай, как бы между прочим. «Зачем вам беспокоиться?» В этот момент и раздался звонок Готлиба и Талаляна, и я получил оркестр Росконцерта естественным образом. «Однако вам пришлось и оттуда уйти, поскольку вы не могли обеспечить оркестру поездки. Вы же понимаете, у меня было уже такое досье. У нас было несколько приглашений, но это никак не шло. А в те времена только поездки могли привлечь в коллектив настоящих музыкантов. Вскоре после этого двое моих скрипачей, которых я очень опекал, ушли к Баршаю. Они были хорошие музыканты. Пошли к нему играть конкурс. Но он их взял 80%, думаю, потому что они ушли от меня. Это был Миша Тайц, который теперь живет в Бельгии, а второй Толя Шейнюк, который потом играл у Спивакова в «Виртуозах». Их уход был для меня, конечно, ударом, потому что для них обоих, особенно для Шейнюка, я очень много сделал. А именно, я тогда уже перестал в оркестре играть на скрипке и отдал Шейнюку свой гальяно. К тому же обоих этих ребят я спасал от армии. Когда настал момент призыва, крайне опасный, Шейнюка я устроил к одной своей приятельнице в психиатрическую лечебницу. Она его к себе положила с тем, чтобы обследовать и объявить непригодным. Эта система осталась практически без изменений. Не сомневаюсь. Шейнюк пролежал у нее месяц. Он и без того был нервный молодой человек, а оттуда вышел уже вполне психом. А Мише Тайцу она посоветовала такую систему. Накануне того, как идти на комиссию, это было зимой, сесть перед открытым окном, пить водку и курить сигареты, хотя до того Миша не пил и не курил. Когда утром он пришел на комиссию, то ему велели раздеться, присесть. Он сел на корточки и упал. Его освободили. Сейчас это все смешно, а тогда было не до смеха. Я принимал в них участие, старался помочь. А затем они ушли. Хотя почему ушли, я прекрасно понимаю. Тут же начали ездить. Вот такой удар нанес мне Баршай. Хотя я тоже ему какие-то удары, впрочем, не желая этого, наносил, когда его лучшие музыканты бегали ко мне на записи. Вообще-то это все детские игрушки. Смешно вспоминать. Я должен признаться, что тоже не во всем был прав. Был молодой, у меня были свои амбиции. Я с удовольствием бы так ему сказал. Но этот человек никогда никому ничего не забывал и не прощал. Одно из существенных условий для людей, делающих карьеру. Люди, которые с легкостью отходят, прощают, забывают, они карьеру не делают. А с Шейнюком была еще одна замечательная история, уже когда он играл в «Виртуозах Москвы». 1984 год. Я уже почти 4 года на Западе. Разошелся с женой. И вместе с Клэр, моей теперешней женой, летом гостим у наших друзей, одной немецкой пары. Замечательные люди, он бизнесмен, она бывшая оперная певица. Живем в их прекрасном доме на границе Италии и Швейцарии, около Каннобио. Про это место писал Хемингуэй в романе «Прощай оружие». Там есть озеро, через него должен на лодке переправиться герой в Швейцарию, который дезертировал из армии, и его ищет полиция. Мы отдыхаем, и тут Клэр находит в газете объявление о том, что в Ментоне через пару дней на фестивале играют «Виртуозы Москвы», а 90% игравших там были моими музыкантами, некоторые моими друзьями, с которыми нас связывало много лет дружбы и работы. В день концерта мы едем на машине в Ментон. От нашего места это около 500 километров. Концерты там начинаются поздно, около 9 вечера. И часа за полтора мы приезжаем. Находим место, где они играли. Идем туда, вниз по улице. И еще издалека я слышу звуки, кто-то разыгрывается. Но поскольку был 1984 год, говорю Клэр, ты подожди здесь. А я пойду один, разведаю. Вхожу в калиточку и вижу. Полукругом стоят 6 или 8 знакомых моих ребят, курят, и вид у них крайне озабоченный. При виде меня у них просто остекленели глаза. Смотрят на меня без какой-либо эмоции на лице. Подхожу поближе. «Ребята, вы меня не узнаете, что ли? Или мне сюда нельзя входить? Что вы так стоите?» Они мнутся, мычат что-то. «А мы не виделись 4 года». Тут один из них, Амик Дургарян, мой бывший концертмейстер вторых скрипок, в Испании потом остался, отводит меня в сторону и объясняет, что у них ЧП. Оказывается, за полчаса до моего появления они уезжали из отеля на репетицию и концерт. Когда собрались около автобуса, оказалось, что Шейнюк исчез. Они приезжают сюда. До начала концерта еще час. Спиваков бьется в истерике. Они нервничают, и вдруг я появляюсь. Все они знали, что когда-то Шейнюк со мною работал, и автоматически связали одно с другим. Будто я специально приехал в Ментон и организовал побег Шейнюка. Я смеюсь, нахрена мне нужен ваш Шейнюк? Мы с женой специально приехали с вами повидаться за 500 километров. Они поняли, что это никак не связано, но все равно страшно боялись стоять со мной рядом. Мы договорились, что после концерта придем осторожно в отель, и уже там повидаемся и поговорим. Где-то в полночь мы пришли. В комнату почти весь оркестр сбежался. Притащили бутылки. Мы просидели там до утра. А Шейнюк не нашелся. Он скрылся в полиции. Попросил политического убежища. Его переправили куда-то. В результате он в Америке.